гуна, освобождает человека от вложенных грехов, порождаемых этими гунами. И таким образом человек оказывается в прошлом утвердившемся в естественном состоянии недвойственности, в котором отсутствует желание приобретения и накопления. Насколько велика ценность колодца, когда вокруг все затоплено войной, столько же ценности во всех ведах для человека, пребывающего в измерении знания. Осознание в отношении жертвы, преподносимое сознанием в огоне сознания. Осознание достигается тем, кто в любом действии всегда видит это. So, what I suggest is that, as I said, these are not ideas but the insight to be made clear for. And as these are available in Russian language, when you have the time and when you are not somehow in a mood to practice Kriya, so you will think on these messages of the Gita. That will be also good Kriya, not the Indian practice, but even this also is good Kriya. What meditation happens after the explosion of Gauri Buddha, that also happens when you meditate on these profound utterances from the universal intelligence as recorded in Bhagavad Gita. То, что я хочу предложить, следующее. Как уже сказано, это не идея, которую нужно следовать или которую нужно как-то приспособить. Это приглашение для взгляда внутрь, для медитативного созерцания, рассмотрения, размышления. Поэтому, когда у вас будет время, эти послания доступны на русском языке. Поэтому, когда у вас будет время и крия энергия, практика крии затронут вас, вы можете поразмышлять над этими посланиями. И, по сути, размышление над этими посланиями – это уже хорошая крия-практика. То, что становится доступным взрывом йони-мудры, то же самое открывается медитативным процессом размышления над изречениями в Бхагавад-гите. That is why Lali Master had recommended meditation on Bhagavad Gita as a compulsory part of the Kriya life, that is, the life of the Kriya Yogi. Compulsory, you must do that. Not only the routine practice, but whether we practice or not practice, this contemplation of the verses of Bhagavad Gita, that was recommended as a compulsory requirement of life in Kriya Yoga. Поэтому Владимир Махасара говорил, что размышление и медитация над Бхагавад Гитой – это обязательное условие, обязанность Крия Бхана. Неважно, делаете вы практику или выполняете практику, независимо от этой повседневной крии практики, размышление над Бхагавад Гитой должно стать обязательным. Было рекомендовано как обязательное условие жизни крии йоги. Suppose for some reason you are not feeling inclined to do the technical kriya yoga. But if this is done, meditating on the verses of Bhagavad Gita, that is also equivalent to to remain in the energy of Kriya Yoga. So that was his recommendation. So therefore I suggest that the rest of the messages, message number 72, 73, 74, you keep it, and whenever you have time, an integration, please meditate on this. Not as a source of idea, but as an ability to insight. То есть, если послание Лакхи Махасая будет